они будут танцевать под эту мелодию через неделю. Потом Астр. Какое счастье! Какое счастье! Всего через 7 дней 15-летний юбилей Нэн. Это просто так понять. Надо только танцевать. Потанцуй, потанцуй, потанцуй. Если б все вот так случилось, если б ты в меня влюбилась, потанцуй, потанцуй, потанцуй. Музыка кончилась. Он нажал кнопку и выключил видео. Если б только он мог остаться здесь на всю ночь. Но это было бы глупо. Надо сделать то, ради чего он пришел. Одна из ступенек, ведущих в подвал, скрипнула, и он поморщился. Нужно этим заняться. По этим ступенькам убегала Аннет. Ему так понравилось, как ее каблучки в панике стучали по голым доскам. Если Дарси тоже попытается спастись этим путем, он не хочет, чтобы скрип мешал ему слушать звук ее напрасно торопливых шагов. Дарси. Как трудно было усидеть за столиком напротив нее. Ему хотелось сказать ей: «Пойдем со мной» и отвезти ее прямо сюда. Как привидение в опере, когда оно зовет свою возлюбленную спуститься с ним в преисподнюю. Обувные коробки. Их теперь всего 5. Мари, Шейла, Лесли, Аннет, Тина. Он вдруг понял, что ему хочется отправить их все сразу. И покончено с этим. А потом останется только одна. На следующей неделе здесь будет только коробка Дарси. Может быть, он никогда ее не отошлет. Он открыл задвижку морозильника, поднял тяжелую дверцу и долго смотрел в пустоту. «Ждет новую ледяную деву», — подумал Чарли. «Эту он не отдаст никогда». Глава 16. Четверг. 7 марта. «Вы хорошо знали Нэн Шеридан?» — резко спросил Винс. Он и детектив Северного центрального участка по очереди допрашивали Джея Стрэттона. Стрэттон невозмутимо отвечал: «Мы вместе учились в Брауне». «Вас отчислили из Брауна, а потом восстановили, когда она училась на втором курсе?» «Да. На первом курсе я не слишком-то утруждал себя учебой. Мой дядя, он был моим опекуном, считал, что мне следует немного повзрослеть, и я на 2 года завербовался в Корпус мира. Повторяю, вы хорошо знали Нэн Шеридан?» «Вот именно», — думал Стрэттон. «Хорошо ли я знал Нэн? Очаровательную Нэн. Какое блаженство было с ней танцевать. Танцуешь и словно держишь в руках блуждающий огонек». Глаза Домброзио сузились. Он заметил, как что-то неуловимо изменилось в лице Стрэттона. «Вы не ответили?» Стрэттон пожал плечами. «Мне нечего ответить. Естественно, я ее помню. Ведь я был там, когда все только и говорили об этой трагедии. Вы были приглашены на ее день рождения?» «Нет, не был. Мы с ней были в разных группах. Вот и все». «Давайте поговорим об Эрин Келли. Мне кажется, вы очень торопились заявить о пропавших бриллиантах и получить страховку». «Мисс Скотт может подтвердить, что моей первой реакцией на все это было раздражение. Я ведь не был близко знаком с Эрин. Я знал только ее работы. Когда она не доставила колье Бертолини вовремя, я решил, что она просто забыла. Но когда я встретился с Дарси Скотт, я понял, как это было глупо с моей стороны. Она так беспокоилась, что я ясно представил себе серьезность ситуации. И часто вы путаете драгоценные камни? —